Глава 22. Она несколько часов изучала планировку кинотеатра. Образно выражаясь, затыкала дыры, если те попадались ей, проверяла и перепроверяла возможные пути и точки, из которых можно было проникнуть в зал. Если Фрай попадет внутрь, назад ему дороги нет. Из театра он уже не выйдет. Но если все-таки не войдет, на этот случай она уже приготовила оповещение. Отправила фоторобота и описание его внешности всем транспортным службам города, общественным и частным. Несмотря на то, что у него не было водительских прав, она на всякий случай предупредила все агентства по прокату автомобилей. Ему ничто не мешает приобрести машину или увезти из гаража Александра любую служебную. Времени на то, чтобы оставить блокпосты на каждом мосту, в каждом тоннеле, у нее не было. Как не было возможности перекрыть весь Нью-Йорк из-за одного человека. Полагаясь на собственное чутье и сделанную мирой психологическую характеристику, Ева взвесила возможные варианты и решила: он придет за ней. Она ждала этого момента. Сама мысль о том, что она встретится с ним лицом к лицу, что она обезвредит убийцу, помогла ей на какое-то время забыть о том, что сначала ей предстоит пройти через руки Трины. Сказав себе, что до этой пытки еще много часов, она взялась утрясать детали. Раздавала поручения, решала вопросы безопасности внутри и вокруг театра, знакомилась с отчетами и потеряла счет времени. Когда Пибоди вошла к ней в домашний кабинет, Ева ее даже не заметила. А ведь никто иной, как она сама, велела ей прийти пораньше. «Извини, что опоздала». Ева оторвалась от бумаг. «Опоздала?» Она посмотрела на часы. «Верно, опоздала. Кстати, почему ты опоздала?» «Чёртовы пробки. Мы подумали, что поскольку должны захватить с собой наши вечерние платья, то нам лучше взять такси и не ехать в метро. И моментально застряли в пробке. Сначала в одной, затем в другой. Но у нас все равно остается время до того, как здесь появится Трина. Я отслеживала все сообщения между тобой, шефом и начальником службы безопасности театра. Да, я их все отслеживала. Смотрю, ты работала, не поднимая головы. Нам нужно позаботиться о безопасности зрителей, плюс оградить себя от журналистской братьи. Мы должны быть готовы взять его, как только он появится. Нам не нужно, чтобы зрители и журналисты получили парочку убитых или раненых копов, не говоря уже о панике, которая непременно возникнет. Согласна. Нам также ни к чему раненые зрители. Мы не можем допустить, чтобы подозреваемый сбежал. В последнем случае СМИ поднимут такой вой, что нам не отмыться от грязи, которую они выльют на нас до конца наших дней. Согласна. Поэтому для нас желательно его заметить и устранить. Быстро и тихо, без шума и пыли. Ева потерла затекшую шею. А вот это уже проблематично. Это почему же? Разве ты не изучала планировку здания вдоль и поперек? Не продумала свой план от А до Я. Разве мы не готовы? Он сильный, он быстрый и швыряется детьми. Не думаю, что на премьере будут дети подходящего возраста. Он выжимает 100 килограммов, напомнила ей Ева. Ему ничего не стоит швырнуть нас обеих, а потом, как ни в чем не бывало, пойти себе дальше. Послушай, Даллас, если ты считаешь, что твой план пойдет наперекосяк, может, мы все отменим? Может, нам вообще не ходить туда? Разве я что-то такое сказала? Мы обезвредим его, но это вряд ли получится быстро и тихо. Единственное, на что я надеюсь, что мы сумеем обойтись без жертв среди зрителей и всеобщей паники. Хотелось бы. Не хотелось бы, а так и сделаем, поправила ее Ева. Он привык к субординации. В армии, в военизированной группе, в спортивной команде. Так что велика вероятность того, что сначала он попытается устранить меня. Но это не означает, что он, появись у него такая возможность, не начнет с тебя. Где твое оружие? С моими вещами. Я сложила все в гостевой комнате, которую нам выделил Сомерсет. Собиралась положить пистолет в сумочку. Я недавно на распродаже купила такую симпатичную сумочку с фальшивым рубином на застежке. Пибоди. Она отлично подходит к моему платью, гнула свою линию та. И главное, она довольно вместительная. Потом мне в голову пришла одна идея. «Интересно, какая? Видишь ли, у моего платья юбка в складку. Я распорола боковой шов, и у меня получился разрез». Пибоди похлопала ладонью по бедру, показывая, где это. «И я смастерила набедренную кобуру». «Ты смастерила кобуру?» «Ну, это что-то вроде плотной подвязки, правда, не такая хорошенькая. На хорошенькую не хватило времени. Я смастерила ее прошлой ночью из подручных материалов, но пистолет она удержит. Чтобы его взять, мне достаточно сунуть руку в разрез». «Ты смастерила кобуру», — повторила Ева, озадаченная и восхищенная одновременно. «Мастерить вещи своими руками — это в духе фриэйджера. Кобуру — это совершенно не в духе фриэйджера. Зато сразу виден смекалистый коп». «Смекалистый коп», — задумчиво повторила Пибоди. И в ее глазах заплясали довольные искорки. «Да, я могу сделать их не один десяток. Да что там? Наладить целое производство под фирменным названием «Смекалистый коп». Начну целый кустарный бизнес. Я видела набросок твоего платья. Скажи, а где будет твой пистолет?» «В набедренной кобуре. Правда, кобуру мастерила не я», — добавила Ева. «Кстати, наверное, я тоже сделаю разрез». «Нет, с твоим платьем это не пройдет. Я видела рисунок. Этим ты сразу угробишь силуэт». «Да, меня это тоже беспокоит». «Впрочем, куда важнее то, что мы при случае можем быстро выхватить оружие». «Давай пройдемся по нашему плану еще разок». «Слушай, можно мне сначала кофе? Я подумала, поскольку мы при исполнении служебных обязанностей, вино исключается. А жаль, потому что у меня легкий мандраж из-за чёртовой красной дорожки». «Пусть у тебя лучше будет мандраж из-за того, что на тебя может напасть бывший полупрофессиональный футболист, который тяжелее тебя как минимум килограммов на 40, если не на все 50. И это уже другая сторона мандража». Взбодрившись кофе, они несколько раз прошлись взад вперед по самым мелким подробностям операции. «Все, хватит», — решила в конце концов Ева. А через несколько секунд услышала смех Мэвис. «Его ни с чем не спутаешь». «Что если Трина тоже застряла в пробке? В жуткой пробке, адской пробке, в которой ей еще стоять и стоять не один день? Что если...» Увы, в следующий момент на пару с розово-золотой эльфийской фигуркой Мэвис в комнату шагнуло ее проклятие. «Эй, вы готовы?» — спросила Мэвис и покружилась на месте. И пока кружилась, сумела почти вплотную приблизиться к распечаткам, синькам и картинкам на экране компьютера. «Да вы работаете! Почему вы работаете?» «Потому что преступники не дремлют», — предположила Ева. «Только не вздумайте сказать мне, что вы никуда не идете», — Мэвис строго погрозила пальцем обеим, Еве и Пибоди. «Это премьера события года. Это твой фильм, а для нас с Пибоди это наш кинодебют». «Да нет, мы идем». Ева испуганно покосилась на Трину. Та пристально изучала ее, как будто собралась размазать по приборному стеклышку. «Мы идем, но как на работу?» «И на вечеринку», — поспешила добавить Пибоди. «После того, как вы побываете в моих руках, вас будет не узнать», — сказала Трина. Ее собственные волосы были уложены наверх красно-золотыми кудрями, напоминая пылающую башню. Она покружилась, чтобы ее рассмотрели со всех сторон. А когда остановилась, то ущипнула Еву за щеку. От неожиданности та лишилась дара речи. «У тебя хорошая кожа. Смотрю, ты за ней ухаживаешь». «И я?» — растерянно пролепетала Ева. «Наверное, ухаживаю». С этими словами она легким похлопыванием нанесла на лицо мазь, которую ей протянула Трина. Нет, не потому, что она побаивалась косметолога, а потому, что пребывала в хорошем настроении. «Ущипни меня еще раз, и я прихлопну тебя на месте». «Успокойся, сейчас я устрою вам обеим гидромассаж, после которого ваши щечки станут как шелковые». «Мне не нужен, и это займет лишь пару минут». Трина решительно отмела в сторону любые возражения с ее стороны. «Сначала загрунтуем холст, затем нанесем краску. Итак, приступим». «Но мне еще нужно Мэвис ввести в курс дела». «Можешь это сделать во время гидромассажа. Кстати, Мэвис, я его уже сделала. Наша база в главной спальне. Вот как? Скажи, как тебя накрасить? Сделать из тебя шлюху или как? Слушаю твои предложения, произнесла Трина. Ты нарисовала на мне татуировки, не спросив моего разрешения и даже не предупредив. Губы Трины растянулись от уха до уха. Только не сегодня. А вот я как раз не против. У меня на платье вокруг талии идет отделка в виде розовых бутонов. Думаю, небольшая татуировочка из них будет очень даже в тему. Хорошо, я что-нибудь придумаю. А теперь ближе к делу, то есть к телу. Раз уж ты изменила график, так давай его соблюдать. С этим не поспоришь, подумала Ева. График нужно соблюдать. «Где же все остальные?» — спросила она, когда они перешли в спальню. «Макнап и Рорк прорабатывают компьютерную сторону операции», — сообщила Пибоди. «Операции? Какой операции?» — удивилась Мэвис. Ева похлопала ее по плечу. «Сейчас все объясню. Где Леонардо?» «Он все еще дома с Беллой. Он встретит нас в управлении, потому что, как ты сказала, оттуда мы все вместе поедем в театр. Мы не хотели слишком рано оставлять Беллу с няней. Кстати, с ней сидит Карли. Она просто чудо. Такая лапочка. И Белла ее обожает. Но все равно не хотелось бы надолго оставлять нашу малышку даже на попечение Карли. Они с нее буквально пылинки сдувают», — прокомментировала Трина. «Белла такая, она умеет из кого угодно вить веревки». «Да, все от нее без ума», — согласилась Мэвис. «Кстати, если у вас операция, значит, есть и преступник. А преступники, как известно, убивают людей. Мы уже видели это в кино. Нельзя ли как-то избежать повторения?» «Другой убийца, другой фильм». Ева покосилась на два складных стула, принесенных из салона Трины. «Но почему они сейчас здесь, а не там, где им положено быть?» «Сначала ты и Пибоди», — распорядилась Трина. «И пока я буду с вами возиться, вы мне расскажете, что, собственно, происходит. Тебя, Мэвис, я попрошу принести нам шампанского, о котором говорил Рорк». «Я на работе», — сказала Ева. «Я тоже, но от шампанского не откажусь». Трина тем временем открыла один из своих пыточных сундучков, и они приступили к делу. Спустя час Еве показалось, что прошла как минимум неделя. Она встала со стула другим человеком. По крайней мере, с другим лицом. Ее спасло лишь то, что во время всех этих бесконечных манипуляций она вводила Мэвис в курс дела. Правда, когда Трина взялась за ее волосы, Ева сжалась в комок. «Только без излишеств». «Уточни, что такое излишество». «Посмотри в зеркало». «Ха, я просто придам тебе изюминку, вот и все. Мне несколько раз доводилось бывать в съемочном павильоне. И я видела, как Марли Дарн делали прическу для ее роли. Тебе я сделаю точно такую. Я не стану отходить слишком далеко от той прически, что у тебя есть. Лишь придам ей немного гламурности. А мне моя нравится», — с восторгом воскликнула Пибоди и повертелась перед зеркалом. Как Ева и предполагала, Трина зачесала ей волосы вверх, правда, не так высоко, как у нее самой, а узел сделала попышнее. В довершение к прическе на затылке у Пибоди теперь красовался розовый бутон. «Пойду надену платье, чтобы вы меня оценили». «Не забудь про пистолет», — крикнула ей вслед Ева, когда Пибоди, пританцовывая, вышла из комнаты. «Неужели ты и впрямь думаешь, что этот отморозок попробует убить тебя на премьере?» «Не только думаю», — ответила Ева Мэвис, «но и очень на это надеюсь. Мы к этому готовы». «Но если он тебя убьет, ты превратишься в нарядный накрашенный труп», — сказала Трина, отступила назад и, окинув Еву критическим взглядом, кивнула. «Лично я довольна». Она жестом велела Еве встать и подтолкнула ее к зеркалу. «Что ж, прическа и вправду мало чем отличается от обычной», — решила Ева, — «разве чуть попышнее. Волосы взбиты и торчат во все стороны, но смотрятся довольно стильно. По крайней мере, для премьеры. А вот на ресницах и веках наверняка тонны всякой всячины». Ева это знала, потому что Трина долго колдовала над ними. Что-то смешивала, наносила, добавляла, размазывала. Но эффект получился довольно строгий. Глаза просто казались больше и выразительнее, что опять-таки соответствует событию. И главное, никаких татуировок. «Неплохо», — сказала она. «Ты выглядишь как настоящая леди», — заявила Мэвис. «Пока ты будешь переодеваться, мы поиграем с Пибоди. Затем Трина займется мной. После этого мы двинем в управление». «Мне казалось, что ты уже во всеоружии». Мэвис залилась смехом и встряхнула светлыми кудряшками с розовыми кончиками. «Ну что ты, это моя повседневная прическа. А сегодня я хотела бы что-то по-настоящему сногсшибательное». Фантазии Евы не хватило, чтобы представить себе что-то по-настоящему сногсшибательное. Оставшись, наконец, одна, она лишь устало вздохнула. Операция или нет, но что касается ее лично, то худшее уже позади. Когда к ней вошел Рорк, она уже переоделась в вечернее платье. Пригнувшись, быстро приподняла подол, вытащила из кобуры пистолет и приняла боевую позу. «Требую очередной дубль. Хочу записать на видео». «В принципе, очень даже удобно, особенно если потренироваться». «Пистолет в кобуру и повернись на 360 градусов. Хочу посмотреть со всех сторон». Закатив глаза, Ева приподняла подол, и когда Рорк довольно кивнул, вновь опустила. «Догадывается ли она, как потрясающе смотрится в этом платье?» — задался вопросом Рорк. «Вряд ли. Казалось бы, наблюдательности ей не занимать, но только не в том, что касалось Евы Даллас. Платье элегантно облегало ее фигуру. От квадратного выреза, в котором сверкал небольшой бриллиант, его подарок. И чуть ниже талии, откуда мягко не спадало до середины бедра. «Мне нужно попрактиковаться ходить на шпильках». Туфли того же цвета, что и платье, сверкали и переливались, подобно бриллианту у нее на шее. «В принципе, это не так уж и сложно». «Какой я, однако, счастливчик». «Кто бы сомневался». «Говори мне это почаще, но сегодня ты выглядишь потрясающе. Надень-ка вот это». С этими словами Рорк вытащил из кармана коробочку и открыл. В ней оказались рубиновые серьги с бриллиантами. «Они новые?» Вопрос был задан обвинительным тоном, и Рорк рассмеялся. «Нет, я достал их лишь потому, что они подходят к платью. Признаюсь, я подумывал добавить к ним колье. Но потом решил, что слеза у тебя на шее — это то, что надо. Тем более, что я к ней питаю слабость. Подожди минутку, я сейчас переоденусь». «Так нечестно, тебе хватает одной минуты, мне же пришлось угрохать на это целую вечность». «Оно того стоило. Кстати, мы с Макнабом и Финни в полной боевой готовности». «Отлично». Повернувшись к зеркалу, Ева вновь проделала трюк с пистолетом. Она тоже в полной боевой готовности. Ева сделала вид, что ничего не заметила. Ни то, как присвистнул Бакстер, ни как покраснел Трухарт, ни как Сантьяго вопросительно выгнул бровь. Чтобы слегка успокоить нервы, она выпустила вперед Пибоди, велев ей пройтись по воображаемому подиуму под свист и одобрительные выкрики мужской части их команды. Как только эта часть пришла в себя, Ева провела совещание. Расставила всех по местам, сообщила коды. «Любые вопросы, проблемы, замечания я хотела бы слышать сейчас». «Можно внести попкорн в список расходов?» — поинтересовался Бакстер. «Нет, никаких попкорнов. Мне нужны быстрые пальцы. Те из вас, на кого возложено обеспечение безопасности кинотеатра, отправляются к месту дежурства. Те, что присутствуют на премьере в качестве приглашенных гостей, не теряют бдительности. Проверка каждые 15 минут». Она обвела взглядом помещение. «А теперь, что ли, пойдем посмотрим новый фильм?» То, что Мэвис ехала вместе с ней, было даже к лучшему. Кстати, ее нечто по-настоящему сногсшибательное приняло форму каскада сияющих белокурых прядей, в которые были вплетены тонкие пурпурные косички, того же цвета, что и платье. В каждую косу была вплетена изумрудно-зеленая лента, в тон ее шпилькам. Сидевший рядом с ней Леонардо был в смокинге с атласными зелеными лацканами, которые дополняли ярко-красного цвета рубашка и галстук-бабочка. «Зря ты не выпила с нами шампанского», — вздохнула Мэвис. «Потом», — ответила Ева. «Тебе даже не страшно?» «Это почему же? Например, я жутко боюсь споткнуться на чёртовых каблуках». «Они не чёртовы, они потрясающие, Даллас. Мы с тобой обе смотримся на миллион долларов каждая». «Кажется, меня сейчас вырвет», — пискнула Пибоди в золотом платье и прижала руку к животу. Леонардо достал небольшую серебряную коробочку и открыл её. «На, это мятные постелки. Они помогают. Знала бы ты, как мне было дурно, когда я сам в первый раз прошёл по красной ковровой дорожке». Мэвис подтвердит. «Бедный мой котик», — проворковала Мэвис. «Он едва успел добежать до туалета, где его вывернуло наизнанку». «Не бойся, с тобой этого не произойдёт», — успокоил Пибоди Макнап и потёр ей спину. «Вот увидишь, тебе понравится». Сам он был в чём-то вроде смокинга. По крайней мере, Ева решила, что это смокинг. Правда, при каждом движении или когда на него падал луч света, этот смокинг переливался всеми цветами радуги, становясь на миг то красным, то синим, то вообще золотым. От этих нескончаемых переливов у Евы зарябило в глазах. Она поспешила отвернуться и ещё раз проверила боеготовность команды. «Все на месте. Признаков присутствия подозреваемого пока нет». Рейнеки докладывает, что толпа за ограждением превосходит все наши ожидания. «Почти уже приехали», — подумала Ева, а вслух сказала. «Мэвис и Леонардо, вы не против выйти первыми?» «Как скажешь», — успокоила её подруга. «Нет, я просто хочу, чтобы вы вышли и отошли в сторону, как говорится, от греха подальше». «Не волнуйся». Леонардо обнял за плечи жену. «Я о ней позабочусь». «Ты просто прелесть», — проворковала Мэвис. «Только без поцелуйчиков, мы подъезжаем. Вы идите вперёд, и пока всё не закончится, держитесь от меня как можно дальше». «За нас не беспокойся. Думай в первую очередь о себе», — сказала Мэвис и быстро обняла Еву. «А ты давай за мной», — добавила она, обращаясь к Пибоди. «В конце концов, у Далла здесь операция, а у меня премьера. Надеюсь, ты не забыла». «Всем улыбаться, но только легко и естественно. Плечи расправить, не сутулиться и не шаркать ногами. Можно махать руками. Если замедляю шаг, переношу вес на ту ногу, что сзади. Можно оборачиваться в объектив. Такие фото всегда выигрышно смотрятся». «Поняла». Мэвис похлопала Пибоди по руке. «Идём, быстренько схватим этого гада, чтобы не мешал нам смотреть фильм». Водитель из личной охраны Рорка распахнул дверь лимузина. Внутрь тотчас ворвался ураган звуков. Крики, свист, стрекот дешёвых видеокамер, перемежающиеся вспышками блицев. Леонардо вышел первым и протянул руку Мэвис. Как только она ступила на тротуар, толпа разразилась ликующим рёвом. Несмотря на обстоятельства, несмотря на напряжение, Ева поймала себя на том, что ей приятно слышать, как тысячи голосов выкрикивают имя Мэвис. «Она ходячая сенсация», — заметила Ева и тотчас переключилась в рабочий режим. «Выходим. Я первая, Пибоди за мной». По её кивку Рорк вышел из лимузина и протянул ей руку. И вновь взрыв радостных выкриков и слепящих вспышек. Море человеческих лиц и вспышки — это всё, что видела Ева. И ещё красную ковровую дорожку перед собой. Ева быстро окинула глазами толпу в надежде заметить в её гуще преступника. Тем временем зеваки начали скандировать её имя и имя Рорка. Путь, который предстояло пройти, оказался таким, как и предсказывала Пибоди. Человеческая река, которая вливалась в океан красной дорожки. Мужчины в смокингах и стильных костюмах, женщины в блестящих платьях, с головы до ног усыпанные драгоценностями, смеются, улыбаются, позируют фотографам. Клинтона Фрая среди них нет. Пока нет. «Лейтенант Даллас, ещё одна сенсация», — заметил Рорк. «Непривычно и даже страшновато. Вперёд», — сказала она и шагнула на красную дорожку. Когда же на неё обрушился град вопросов и в лицо стали тыкать микрофоны, сделалось ещё непривычнее. Журналистский энтузиазм, ревущая от восторга толпа, напирающая на ограждение. Все это было для Евы в новинку. «Господи, с чего бы это?» — задалась она вопросом. Она ходила по этим улицам каждый день. Возможно, даже с кем-то из этих людей, что сейчас кричат и машут руками, она сталкивалась на тротуаре нос к носу. И все это безумие, чтобы краем глаза взглянуть на полицейского? Честное слово, ей стыдно за Нью-Йорк и нью-йоркцев. Когда она шепотом поделилась своими мыслями с Рорком, тот рассмеялся, после чего поверг ее в еще большее смущение тем, что прилюдно поцеловал. Толпа взорвалась ревом тысячи глоток. «Прекрати». «Попробую», — ответил Рорк, поднося к губам ее руку. «Если ты прекратишь меня соблазнять». «Хорошо, я подумаю над этим». Это всего лишь часть операции, напомнила она себе, когда на нее налетела стая репортеров. Часть плана, часть западни. «О да, это прекрасный вечер, я так давно его ждала». «Да-да, платье от Леонардо». «Чьи туфли?» «Мои туфли». Последняя фраза вызвала приступ истерического смеха у репортера какого-то модного журнала. Ева шагала вперед. Красную дорожку она воспринимала как вызов, как брошенную перчатку. Улыбалась, отвечала на вопросы, стреляла глазами, слушала сводки коллег. Пока ничего подозрительного. Держала в поле зрения Мэвис и Пибоди. Она увидела Надин всю в струящемся серебре. И Миру в элегантном наряде насыщенного кораллового оттенка. В отличие от супруги, Деннис Мира явно чувствовал себя не в своей тарелке. Зато какой красавчик. Что касается шефа Уитни, то он оставался самим собой рядом со своей царственной, хотя и слегка пугающей супругой. Затем Еву кто-то окликнул. Она обернулась и увидела Марлу под руку с Мэтью. Сладкая парочка торопилась ей навстречу. «Даллас, ты здесь. Знала бы ты, как я боялась, что ты, гоняясь за каким-нибудь убийцей, забудешь про нашу премьеру. Как я рада видеть вас обоих. Честное слово, мы ждем, не дождемся премьеры, ну и всего с ней связанного». «Мы тоже», — ответил Рорк, протягивая руку. «Рад тебя видеть, Мэтью». «И я. А еще я рад снова оказаться в Нью-Йорке». Откуда ни возьмись, слетелась стая фоторепортеров и взяла их в плотное кольцо. Марла, как истинная актриса, тотчас сменила позу. Встала рядом с Евой и обняла ее за талию. «Слишком близко», — подумала Ева. Однако заставила себя слегка расслабиться. Марлу с ее гривой светлых волос вряд ли кто-то примет за Еву Даллас. «Пойдем лучше в зал», — прошептала Марла ей на ухо, меняя для фотографов позу. «Здесь даже с обогревателями холод жуткий, а эти репортеришки не отстанут от нас, пока мы не уйдем. «Я только за. Пока что все идет по плану». Ева встретилась глазами с Пибоди, давая той знак. За этим тотчас же последовали новые приветственные возгласы, еще сильнее защелкали и застрекотали видеокамеры, еще громче зазвучали комплименты. «Ты замерзла», сказал Рорк и повел их всех за собой ко входу в кинотеатр. Красная дорожка продолжилась. Правда, толпа, состоявшая из избранной публики, значительно поредела, а шум почти стих. «Ага, вот и Стерлинг Александр», — подумала Ева. Довольный собой, потягивает коктейль, загнав в угол режиссера картины Мейсона Раундтри. Ее взгляд также выхватил Байдена и Янга. Затем она присмотрелась к остальным. Чуть в стороне от основной группы стояла со своей экономкой Альва Муни и держала за руки Уайтстоуна. На ее лице читалось сочувствие. В вестибюле в окружении стаи репортеров стояла Кандида в белом полупрозрачном платье. «Я так и знала, что без них дело не обойдется», — шепнула Ева Рорку. «Все здесь как один. Уайтстоун, Ньютон и его невеста». Рорк проследил за ее взглядом. «Что-то они не слишком веселые, судя по лицам». «Тогда зачем было приходить сюда? Как будто они не знали, какая шумиха здесь будет». «Кому-то это, наоборот, помогает. Одним хочется побыть на людях, отвлечься, забыть о горе. Другие стремятся к тишине и уединению. Лишь бы это приносило облегчение», — сказал Рорк, глядя, как Альва обняла Уайтстоуна за талию. «Наверное, ты прав». Ева рассредоточила свою команду по всему кинотеатру. Бакстер, глядя на которого можно было подумать, что он родился в смокинге, беззаботно болтал с Кармайкл, которую сегодня тоже было не узнать. Впрочем, первое впечатление было обманчивым. Взгляд у обоих оставался прежним. Зоркий глаз копов. Затем Ева увидела Финни. Бедняга тянул вниз узел галстука, как будто тот его душил. Неплохо бы переброситься с ним парой слов. Увы, в следующий момент ее перехватил Джулиан Кросс. Не просто перехватил, а схватил за руки и, посмотрев в глаза, его собственным не хватало голубизны и пронзительности глаз Рорка. Понес ее руки к губам. «Наконец-то, я устал ждать». В фильме Джулиан прекрасно передал ирландский акцент, по крайней мере, в тех кадрах, которые она видела. Сейчас же ее ухо не уловило даже намека на акцент. «Хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что спасла мне жизнь». «Твою жизнь спасла Надин». «Верно, она не дала мне умереть. Ты же вычислила, что Кейти убил Джоэль, после чего пытался подставить меня. Он меня бы точно убил, если бы не ты. Скажу больше. Тем самым ты вселила в меня мужество, помогла изменить мою жизнь. Я трезв и рассчитываю всегда оставаться трезвым». «Я за тебя рада». Джулиан наклонился, чтобы легонько коснуться губами ее щеки, затем посмотрел на Рорка. «Ты счастливчик». «Согласен. Кстати, трезвость тебе к лицу, Джулиан». «Не только к лицу, но и по душе. Спасибо вам обоим». Снова поблагодарил он. «А мне нужно поговорить с Кони. Знаю, она будет рада увидеть вас еще до завтрашних чествований», добавил Джулиан со свойственным ему лукавством. «Мейсон приготовил небольшую речь, хочет произнести ее перед тем, как мы войдем внутрь. Но если не хотите его слушать, можете тихонько прошмыгнуть первыми. Думаю, вы еще наслушаетесь речей и на вечеринке, и завтра. Иногда, спасая кого-то, ты не просто спасаешь людям жизнь, а совершаешь нечто большее», философски заметил Рорк, когда Джулиан отошел от них. «Ты меняешь их к лучшему». «Я тут ни при чем, это он сам». Тем временем шампанское лилось рекой, и вскоре голоса снова зазвучали громче. То и дело раздавался смех, посылались воздушные поцелуи, за которыми следовали настоящие. Ева почувствовала это кожей, как будто кто-то пощекотал ей затылок. Стараясь выглядеть беззаботной, она обернулась. За считанные секунды до того, как взгляд выхватил Фрая, ей в наушник поступило сообщение. Она не стала задерживать на нем взгляд и тотчас скользнула глазами дальше. «Я слышал и вижу», — сказал Рорк и легонько кончиками пальцев коснулся ее руки. «На нем значок охранника, так что он имеет доступ к внутренним помещениям. Здесь слишком много людей. Если мы уберем его внутри, то лучше сделать это тихо, подальше от посторонних глаз. Я иду внутрь. Он наверняка двинется следом. Но там его ждут мои ребята. К тому же я вооружена», — напомнила Ева Рорку. «Все в соответствии с планом». «Понял. Но и ты пойми, что я это дело просто так не оставлю. Я двинусь вслед за ним». «Главное, не торопи события. Бакстер, как только я скроюсь внутри потихоньку, без лишнего шума, арестуй Александра. Макнап, оповести федералов. Дай им зеленый свет в отношении его подручных». «Отлично». Операция началась. Одарив Рорка ослепительной улыбкой, Ева зашагала к дверям кинотеатра. Теперь, если кто-то окликал ее по имени, она притворялась, будто не слышит, либо, в лучшем случае, просто махала рукой. Она по-прежнему ощущала спиной чужой взгляд. Она точно знала. Фрай наверняка попробует подобраться к ней ближе. Он не мог рисковать. Он должен быть уверен на все 100. Но для этого ему нужно подойти к ней как можно ближе. Что у него? Станнер? Нож? Может, и то, и другое. Мысленно прикидывая ответы на эти вопросы, Ева шагнула в двери и оказалась под высокими золочёными сводами кинодворца. Она ни разу не бывала здесь раньше, но наизусть знала каждый его дюйм, каждый уголок, каждый вход и выход. Шагнув внутрь, Ева вытащила пистолет и осторожно взяла левее. Пусть он как можно дальше пройдет вперед. Нужно лишить его шанса вынырнуть назад, на улицу. Как только он войдет, двое ее людей заблокируют двери снаружи, и тогда он окажется в западне. Нарочно не оглядываясь, она прошла вдоль стены дальше. Теперь за ним следят другие глаза, глаза, которым она доверяла. Она же его услышит. Почувствует его приближение кожей. Так и случилось, как только двери за ее спиной тихонько открылись. «Ближе», — подумала она, прислушиваясь к голосам в наушнике, прислушиваясь к самой себе. «Еще чуть ближе». Она резко развернулась с пистолетом в руках. Лицо его не изменилось, а вот рука с зажатым в ней шокером дернулась. «Ты можешь выстрелить прежде, чем это сделаю я. Но поверь мне, если промахнусь я, четверо других копов наверняка попадут в цель. Так что советую тебе, Фрай, опустить оружие, если, конечно, ты не хочешь попасть в перекрестье лазерных лучей. Предупреждаю, будет больно». От нее не скрылось, как он стрельнул глазами влево, вправо, как его тело сменило точку опоры. «Бежать некуда», — сообщила ему Ева. «Все выходы перекрыты». Увы, не успела она сказать это, как двери распахнулись, и на пороге, пошатываясь, выросла Кандида. Похоже, она была изрядно пьяна. «Ева Даллас, сука ты этакая! Я хочу тебе кое-что сказать!» Фрай среагировал мгновенно. Схватив Кандиду, он развернул ее спиной к себе, превратив в живой щит, после чего с силой толкнул на Еву. Размахивая руками, Кандида полетела на нее, как выпущенный из пращи камень. В следующий миг Еве в глаз заехал ее кулак. «Ты сука!» — орала Кандида, брыкаясь и размахивая кулаками. «Ты увела мое платье!» Чертыхаясь, Ева оттолкнула ее от себя, а сама устремилась вперед. В фойе прорезали вспышки шокера. Фрай отпрыгнул в сторону и, петляя, бросился бегом. Смачно выругавшись еще раз, Ева скинула с ног чертовы шпильки и босиком бросилась за ним вдогонку. Скорости Фраю было не занимать, но видит Бог. И ей тоже. Правый глаз слезился, мешая видеть перед собой, и пульсировал, как больной зуб. Фрай тем временем отклонился в сторону, и из-за его плеча вылетел лазерный луч. Он отстреливался. Затем, словно загнанный зверь, убийца одним прыжком вскочил на сцену. Ева вслед за ним. На секунду замедлив бег, она снова выстрелила. На этот раз она попала ему в спину. Фрай не столько споткнулся, сколько покачнулся и передернулся. Вскинув пистолет, он развернулся к Еве. Его лицо было перекошено страхом и яростью. Со всех сторон послышались крики. «Бросай оружие!» Ева присоединилась к этому хору голосов. Увы, Фрай продолжал сверлить ее полным ненависти взглядом. С такого расстояния промахнуться он не мог. Впрочем, она тоже. «Какого чёрта?» — подумала Ева и вся напряглась, готовая ответить выстрелом на выстрел. В следующий миг, подобно черной пантере или огромной черной пружине, в одном прыжке, преодолев сцену, на Фрая налетел Рорк и сбил его с ног. Оба упали. Одновременно грохнули сразу два выстрела. «Наручники!» — крикнула Ева и бросилась на выручку мужу. Однако не успела она добежать до него, как Рорк подмял под себя Фрая и, размахнувшись, врезал ему кулаком в лицо. Потом еще раз. «Ладно, хватит, он у нас в руках». «Держи, лейтенант». С этими словами Дженкинсон бросил ей наручники, после чего сам, морщась от боли, взобрался на сцену. «Что такое, он тебя ранил?» — спросила у него Ева. «Все в порядке. Отделался легкими ожогами. На мне защитная броня. Но удар все равно чувствуется». «Знаю, сядь и отдышись. Кстати, и ты тоже», — добавила она, обращаясь к Рорку. Впрочем, тот уже сел, не дожидаясь ее приглашения. В следующий миг Фрай пошевелился и попробовал приподняться. Ева выпустила заряд прямо ему в лицо. «Вот тебе», — сказала она. «Быстро перекатись на живот, лицом вниз, руки за голову». Когда Фрей попробовал что-то нащупать в кармане, Рорк бесцеремонно стукнул его под ребра. «Что-то ищем? Уж не это ли?» С этими словами он достал нож и поднял повыше, чтобы все увидели. Холодная сталь зловеще блеснула в свете люстр. «Я выхватил его у тебя из кармана еще до того, как ты рухнул на пол. Если ты хотя бы пальцем дотронешься до моей жены, предупреждаю, он может проложить путь к твоим кишкам». От этих слов Ева утратила дар речи. Лишь укоризненно посмотрела на Рорка и покачала головой. «Дженкинсон, добавь нож к вещдокам. Остальные пусть помогут мне обездвижить подозреваемого». Фрай упирался, дрыгал ногами, чем напомнил Еве капризного ребенка, бьющегося в истерике. Того самого из квартиры напротив. «Хватит дергаться», — рявкнула она на него и продолжила свое дело, что, кстати, было довольно сложно, учитывая его габариты. «Слава богу», — подумала она, — «что мне не пришлось сцепиться с ним в рукопашной». «Клинтон Фрай, вы арестованы по подозрению в заговоре с целью убийства, а также в убийстве Марты Дикинсон, Чаза Парзаря и Джейка Ингерсола. Кроме того, тебе, остолоп грёбаный, будет предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь офицеров полиции, причем дважды. Поднимите его и выведите через черный ход. Я скоро к вам присоединюсь». Присев на корточки, Ева посмотрела на Рорка. Тем временем полицейские заставили Фрая подняться на ноги. Кстати, для этого понадобились силы четверых копов, после чего они, подталкивая Фрая сзади, повели его к выходу. Рорк посмотрел на лицо Евы. «Это его работа. А что там такое?» Она осторожно потрогала пальцами щеки, затем глаза. Даже это легкое прикосновение тотчас отозвалось пульсирующей болью. «Чёрт, но это не он. Вернее, не совсем он. Он швырнул в меня эту дуру, Кандиду». И она кулаком заехала мне в глаз. «Да-да, это ее кулак. Сначала тот ребенок, затем эта пьяная дура». «Да-да, чувствуется одинаковый почерк». Ева оглянулась. В дальнем конце зала толпился народ. Пибоди, Бакстер и остальные члены их команды безуспешно пытались оттеснить любопытных назад. Ева лукаво улыбнулась Рорку. «Извини, но, боюсь, мне придется пропустить премьеру. Есть дела поважнее». «Уж если пропускать, то вместе. Я иду с тобой». «Тебе не обязательно». Она не договорила и пожала плечами. «Разумеется, он пойдет с ней. Как же иначе?» «Кстати, ты здорово его свалил». «В юности я тоже играл в футбол». «Ах, да, в ирландский футбол. У тебя несомненный талант». «Чувствую его каждой косточкой», — сказал Рорк и несколько раз согнул и разогнул пальцы. «Это все равно, что налететь на бетонную стену». Ева взяла его руку и внимательно осмотрела. «Похоже, что пузырь со льдом понадобится не мне одной. Лично я предпочел бы стакан виски». «Отлично тебя понимаю. В любом случае, шоу получилось что надо». «Это точно. Думаю, это дело стоит отпраздновать. Если не сегодня, то в самые ближайшие дни». С этими словами Рорк встал, протянул ей руку, помогая подняться. После чего легонько потрогал разбитыми пальцами синяк у нее на щеке. Они улыбнулись друг другу. «Даллас», — окликнула Еву Пибоди. В руках она держала ее туфли. «Ой, тебя ударили. С тобой все в порядке. Вернее, с вами обоими». «Не волнуйся, более-менее. Мы сейчас выйдем через черный ход. Надо закончить дела с Фраем». «Я с вами». «Нет, ты останешься здесь. Оставляю театр под твою ответственность. Успокоишь народ. Проследи, чтобы этой дуре Кандиде никто не вмазал в отместку». «Но...» «С Фраем я разберусь сама. Здесь мне делать нечего, в отличие от тебя. Будешь здесь главной. Как только я освобожусь, сразу поставлю тебя в известность. Если хочешь, можем вместе посетить вечеринку. Но все остальное подождет до понедельника». «Поняла». «Александр?» «Бакстер и Трухарт его уже взяли. Он едва не обделался. Жаль, что я это пропустила». «Да, вечер что надо». «Это верно, вечер что надо», — согласилась Ева. Взяв Рорка за здоровую руку, она кое-как засунула ноги в высоченные шпильки. И в целом все прошло в соответствии с планом. Рорк рассмеялся и легонько пожал ей руку. «В целом, да». Держась за руки, они вышли через черный ход.